Глава 7. В последний раз на Русь. Итак, война. Фанатизм воинов султана был чудовищен. Многие янычары, доказывая свою неустрашимость, протыкали себя ножами. Носы и щеки пронзали иглами, истекая кровью, шатаясь и крича, бродили по Стамбулу, пока от слабости не падали на мостовые, и бродячие собаки слизывали с них кровь. Гамзы Паша, объявив России войну, сразу сошел с ума и потому избежал обычного конца великих визирей. Мустафа III заместил его кондитером Магомед Эмином, который, оставив халву и шербеты, служил писцом в конторе, где брались налоги с взяток. Порта была единственной страной в мире, официально облагавшей взятки налогами. Флот султана всегда был готов к войне, но армия совсем не готова, и Мустафа III возвратил престол Крым-Гирею. За это хан должен, не теряя времени на раздумья, обрушить внезапный и небывало мощный удар на Россию и Польшу. «Почему ты хромаешь, хан?» — спросил Мустафа III. Учил племянника Шагин-Гирея стрелять из двух луков сразу, но одна стрела сорвалась с его тетивы прямо в ногу. Не повезло. Сейчас же выезжай в Каушаны. «Советую сменить Эмин-Пашу», — ответил хан. «А лучше задушить сразу этого невежественного человека». «Все люди таковы», — засмеялся султан. «Но Эмин-Паша выделяется среди них знанием географии. Он серьезно считает, что Париж находится в Кабарде». «Ладно, я скажу ему, что Париж расположен во Франции. Стечение звезд на небосводе благоприятствует нашим намерениям. Так поспеши, хан, и да благословит тебя всемогущий Аллах». Давно не было такой морозной зимы. В первых числах января 1769 года Крым-Гирей прибыл в бессарабские Каушаны, где его встретили комедианты, цыганские певцы, клоуны, фокусники и музыканты. Хан был в русском полушубке. Его тюрбан украшали два плюмажа с алмазами, через плечо переброшен колчан с луком, холку заиндивелой лошади тоже украшал плюмаж из перьев. Крым-Гирею было уже под 60, но его крупная фигура хранила подвижность, взгляд был пронзительным, скорым. Бросив поводья, хан приятно улыбнулся барону Франсуа де Тотту. «Надеюсь, вы не забыли мои слова?» «Все так и случилось. Меня погубил мир, меня воскрешает война. Кстати, я устал в дороге от мадьярской и валашской кухни. Ходят слухи, что вы, французы, делаете очень вкусные соусы к рыбе». Секретари посла Руфин и Костелье взялись готовить рыбу для татарского хана. Вскоре из Хатина прибыли барские конфедераты, граф Красинский и граф Потоцкий, сказавшие хану, что они ошеломлены увиденным в Буджаке, Бессарабии. «Если войска султана не щадят владений самого султана, что будет их сдерживать на землях несчастной Речи Посполитой?» «Ничто не будет сдерживать», — по-гречески ответил Крым-Гирей. «Вы хотели войны, вы ее получите». Арабских коней, не выносивших морозов, хан велел срочно заменить черкесскими и ногайскими. Для набега он брал по 3 всадника с 8 кочевых кибиток. Этого хватило для создания армии в 200 тысяч человек при 340 тысячах лошадей. К хану примкнула неисчислимая конница ногаев из Едисанской и Буджайской орды. Крым-Гирей уже перешел за Днестр, когда с Кавказа прискакали 30 тысяч лезгин и черкесов со знатными узденями, жаждавшими баши-бакшиш, большой добычи. Крым-Гирей разругал узденей самой грязной бранью, отказавшись от их услуг, оборону Франсуа де Тотту, сказал в свое оправдание: «Они противно выпускают из людей кишки наружу». Посланец Версаля заметил, что огнестрельное оружие горцев наилучшей европейской марки, и советовал взять их в набег. Хан выдал французам рукавицы на заячьем меху и теплые шубы шведской выделки из меха белого полярного волка. Как эти волки из Лапландии попали в Бахчисарай? Крым имеет все, чем владеет вселенная. Ночной буран застал их в степи. Войлочный шатер хана вмещал 60 человек. Изнутри он был обтянут голубым бархатом, мебель заменяли ковры и подушки. За ужином Крым-Гирей рассуждал о философии Руссо, цитировал Вольтера. В диких ногайских степях гудели снежные метели. За Балтою, в конец уже разоренной, лезгины потребовали от хана ячменя для своих лошадей. Крым-Гирей ответил: «Я не звал вас к себе и ячменем не запасался. Берите пример с ногаев. Они разрывают снег, а под снегом трава». За Бугом лежали запорожские земли, выжженные еще с осени Колгой Султаном в набеге на Харьков, и под снегом таилась зола. Крым-Гирей направил движение конной армады вдоль берегов мертвых вод, чтобы лошади могли кормиться камышами. Турецкие воины, стуча зубами от холода, уже клянчили милостыню возле татарских костров, но татары гнали их прочь, и хан повелел: «Дайте по сухарю в день этим головорезам». Барон де Тот поднялся на высокий курган и только с высоты увидел, что в этом хаосе беспорядка не было. Армия имела 20 правильных колонн во главе с сераскирами. В центре двигалась ханская ставка и знамя пророка, несомое эмиром. Было странно видеть. Среди конских бунчуков христианские кресты над бандами игнатов-некрасовцев, которым Турция дала политическое убежище, принудив за это участвовать в своих войнах. Некрасовцы, старообрядцы из казаков, имевшие атаманом Игната Некрасу. За спиной у каждого Игната была привязана половина мерзлой свиной туши, и вид жирной свинины вызывал яростное озлобление правоверных. Пересаживаясь в сани, хан сказал де Тотту: «Игнаты говорят, что покинули Россию ради свободы, но вы им не верьте. Для них сохранение бород дороже всего на свете». Возле седел ногаев качались торбы с жареным просом. Одной торбы хватало на 50 дней. Армия держала направление к Ингулу, за которым должна разразиться татарская гроза. Крым-Гирей, приученный спать лишь 3 часа в сутки, провел ночь в шатре, закутавшись в полушубок. Вернулась разведка. Передовые отряды уже повстречали запорожцев, но кошевые атаманы Сечи объявили нейтралитет, не оказав помощи гарнизону Елизаветграда. Хан сказал послу Версаля, что султан Мустафа III уже писал к атаману Степану Калнышевскому: «Запорожцы не с нами, но они и не с русскими. У запорожцев сейчас большие нелады с Екатериной из-за гайдамаков».